Следы явно были разного размера, да и форма у них тоже была разна, что указывало на то, что тут явно были не только люди. Ал само собой последовал по следам, пытался двигаться как можно тише и незаметнее. Тропа вела все глубже в лес, где деревья становились выше, а тень гуще. Вскоре он услышал приглушенные голоса, а также уже хорошо чувствовался запах дыма, вероятно, от костра. Он осторожно приблизился, прячась за густыми кустами. Перед ним открылся вид на небольшой лагерь. В центре лагеря горел костер, вокруг которого сидели пятеро. Два гоблина с зеленой кожей и острыми ушами, человек в потертой кожаной броне и двое эльфов с холодными взглядами. Они о чем-то оживленно беседовали, периодически посмеиваясь. Немного в стороне были привязаны четверо пленников. Трое жителей деревни, двое мужчин и женщина, а также молодая кошка-девочка с пушистыми ушами и хвостом. Она выглядела напуганной и прижималась к стене повозки. Хех, как все банально, обычные работорговцы, вот и дополнительная прибыль, а это там, ну нее точно не показалась реальная кошка-девочка, вот это поворот. Ал отошел на безопасное расстояние, чтобы обдумать план действий. Прямое нападение на пятерых противников было рискованным, но у него не было выбора. Алатар не мог оставить пленников в руках этих негодяев. Действовать нужно быстро и решительно, тем более вряд ли они для меня сейчас серьезная угроза. Ал проверил свое снаряжение. Меч был наточен, лук готов к использованию, кинжал на месте. Он глубоко вдохнул, настраиваясь на предстоящий бой. Вернувшись к лагерю, он занял позицию на возвышенности, откуда было удобно стрелять из лука. Прицелившись в ближайшего гоблина, он выпустил стрелу. Нанесен урон 150 ед. Стрела попала гоблину прямо в горло. Тот захрипел и рухнул на землю, привлекая внимание остальных. «Что за черт?» — вскочил человек, хватаясь за меч. Алатар быстро натянул тетиву и выпустил вторую стрелу в одного из эльфов. Нанесен урон 160 ед. Стрела вонзилась эльфу в грудь. Тот покачнулся и упал, корчась от боли. «На нас напали!» — закричал второй эльф, выхватывая кинжал. Гоблин, оставшийся в живых, начал оглядываться, пытаясь обнаружить нападающего. Алатар, видя, что элемент неожиданности исчерпан, спустился с возвышенности и вышел на открытую местность, держа меч наготове. «Отпустите пленников и сдохните быстро!» «Ахаха, да кто ты такой? Думаешь, один справишься с нами?» «Эф, да с вами и младенец справится! Убить его!» Гоблин и эльф бросились на Алатара с двух сторон. Гоблин, оскалившись, замахнулся коротким мечом. Ал уклонился в сторону, позволив клинку пройти мимо, и нанес ответный удар. Нанесен урон 140 ед. Меч Алатара рассек грудь гоблина. Тот захрипел и упал замертво. Эльф попытался воспользоваться моментом и нанес удар кинжалом. Ал успел поднять меч и отбить атаку. Металлы сошлись с резким звоном. Эльф был быстрым и ловким, но Алатар не уступал. После нескольких обменов ударами Ал нашел брешь в защите противника и нанес резкий выпад. Нанесен урон 170 ед. Клинок пробил защиту эльфа, и тот рухнул на колени, потеряв сознание. Остался только человек. Он осторожно подошел, держа меч двумя руками. «Ты пожалеешь о своем вмешательстве», — прорычал он. «Да-да, уже жалею». Бой начался. Человек атаковал мощными ударами, стремясь выбить меч из рук Ала. Но тот умело парировал атаки, переходя в контрнаступление. Человек сделал широкий замах, пытаясь рассечь Алатара сверху вниз. Ал отступил на шаг, позволив клинку пройти мимо, и нанес боковой удар по открытому боку противника. Нанесен урон 180 ед. Человек вскрикнул от боли, но не отступил. Собравшись с силами, он бросился вперед, нанося серию быстрых ударов. Алатар уклонился от первого, парировал второй, но третий удар задел его плечо. Получен урон 60 ед. Жизнь 1375-1315. Ощущая жгучую боль, Ал сжал зубы и сосредоточился. Он решил закончить бой. Сымитировав отступление, он заставил противника сделать необдуманный выпад. Когда человек бросился вперед, Алатар резко развернулся и нанес мощный горизонтальный удар. Нанесен критический урон 250 ед. Клинок рассек грудь противника. Человек остановился, глаза расширились от удивления. Он попытался что-то сказать, но изо рта пошла кровь. Меч выпал из его рук, и он рухнул на землю бездыханным. Алатар тяжело дышал, оглядывая поле боя. Все работорговцы были повержены. Теперь нужно осмотреться и освободить этих бедолаг, но сначала трофейчики. Ал начал обыскивать тела работорговцев, надеясь найти что-нибудь полезное. В карманах человека в кожаной броне он нашел небольшой мешочек, который звенел при движении. Открыв его, Алатар обнаружил множество серебряных монет. Получено. Серебряная монета, 500 шате. Неплохо, кто бы мог подумать, что денежка на Академию появится так быстро. Правда, все равно месяц ждать, да и там деньги явно понадобятся. Так что пахать мне еще и пахать. Продолжая обыск, он заметил на пальце одного из эльфов необычное кольцо. Оно было изготовлено из темного металла с тонкой резьбой и украшено небольшим черным камнем, который мерцал в лунном свете. А это у нас что такое? Как только он взял кольцо в руки, система отозвалась. Получен. Кольцо теней. Класс. Редкий. Эффект. Позволяет владельцу бесшумно передвигаться, повышая навык скрытности на 20%. Описание. Это кольцо было создано мастерами теней. Ух, интересное колечко. Ну теперь ясно, как жителей похитили. Описание, конечно, прям очень богатое. Хе-хе. Но ладно, думаю, мне оно явно будет полезнее. После осмотра Ал подошел к пленникам, которые с опаской смотрели на своего спасителя. Вы в безопасности. Один из мужчин сделал шаг вперед. Спасибо вам огромное. Меня зовут Питер. Это моя жена Мария, а это наш сосед Джон. Имя – Питер. Раса – человек. Уровень – 0. Имя – Мария. Раса – человек. Уровень – 0. Имя – Джон. Раса – человек. Уровень – 0. Женщина улыбнулась сквозь слезы. Мы никогда не забудем вашей доброты. Рядом с ними стояла молодая кошка-девочка с пушистыми ушами и хвостом. Ее глаза сияли благодарностью. А как тебя зовут? Мое имя – Мия. Тихо ответила она. Имя – Мия. Раса. Филин. Уровень. 0. Рад знакомству, Мия. Все позади, вы свободны. Мия кивнула, смущенно опустив глаза. Вы из деревни Ривертон? Поинтересовался Ал. Питер ответил. Да, мы все из Ривертона. Нас похитили несколько дней назад. Хорошо, я провожу вас обратно в деревню. Думаю, там будут рады вашему возвращению. Пленники с благодарностью приняли его предложение. Готовы идти? Да, спасибо вам еще раз, ответила Мария. Они отправились в путь обратно в Ривертон. Дорога была не очень долгой, но Элатар старался поддерживать разговор, чтобы отвлечь их от пережитого. Мия шла рядом с ним, изредка бросая на него благодарные взгляды. «У тебя есть семья в Ривертоне?» Она покачала головой. «Нет, я путешествовала одна. Эти люди схватили меня на дороге. Понимаю. Если хочешь, можешь пойти со мной в Элдорию. Думаю, там сможешь найти работу». Глазами засветились надеждой. «Правда, я буду очень благодарна, конечно, вместе будет веселее топать, а еще возможно получится тебя и к себе затащить, переспать с кошкой-девочкой, это же прям капец как прикольно, хе-хе-хе». Прибыв в Ривертон, они были встречены радостными жителями. Староста деревни поспешил к ним навстречу. «Питер, Мария, Джон, вы вернулись, это чудо». Питер рассказал о том, как Алатар спас их от работорговцев. Староста обратился к нему. «От всего сердца благодарю вас за помощь. Вот ваша награда за задание». Он вручил Алатару мешочек с монетами. «Получено. Золотая монета, 3 шате. Спасибо. Рад, что смог помочь. Оставайтесь у нас на ночь. Вы, должно быть, устали после такого пути. С благодарностью принимаю ваше предложение». Жители устроили небольшой ужин в честь возвращения односельчан. Столы накрыли простыми, но вкусными блюдами. Атмосфера была теплой и дружелюбной. Мия сидела рядом с Алатаром, наслаждаясь едой. «Здесь так уютно», — заметила она. «Да, деревенская жизнь имеет свое очарование. Спасибо тебе еще раз. Я думала, что все потеряно. Не стоит благодарности. Рад, что смог помочь. Не передумала идти в город? Нет, тут мне точно делать нечего. Хорошо, тогда поспим и отправимся в дорогу». Ночь прошла спокойно. Утром Алатар и Мия попрощались с жителями Ривертона. «Спасибо вам еще раз за все, что вы для нас сделали. Рад были помочь. Берегите себя». Мия кивнула и слегка поклонилась. «Спасибо за гостеприимство. Я никогда этого не забуду». Они отправились в путь ранним утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом. Воздух был свежим, а легкий ветерок приятно обдувал лица. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь красотой окружающей природы. Затем Мия обратилась к Алатару. «Расскажи мне больше о себе. Как ты стал авантюристом?» Алатар задумался на мгновение. «Это произошло не так давно, так что в принципе и рассказывать-то нечего, это было моим первым заданием, так-то хех. Я тоже хочу найти свое место в этом мире. Уверен, у тебя все получится. В Элдории много возможностей для тех, кто готов их искать. Они продолжили путь, обсуждая планы на будущее. Мерс сказал о своей мечте научиться искусству ремесла, чтобы приносить пользу другим. Уверен, в городе найдется много мастеров, которым нужны ученики, и ты сможешь начать свое обучение. Думаешь, у меня получится? С надеждой спросила она. Почему бы и нет? Главное – желание. После короткого отдыха они продолжили путь. Дорога была ровной и безопасной. Вскоре впереди показались знакомые очертания города. «Смотри, это Элдория!» – воскликнула Лотар, указывая на стены и башни, сияющие в лучах солнца. «Невероятно!» – прошептала Мия, восхищенно глядя на город. «Я никогда не видела ничего подобного. Добро пожаловать в город возможностей, хе-хе!» Подойдя к воротам, они прошли мимо стражников, которые внимательно осматривали входящих, но не остановили их. Внутри города жизнь кипела. Улицы были полны людей, торговцы вовсю зазывали к себе покупателей. «Здесь так оживленно», — удивилась Мия, стараясь рассмотреть все вокруг. «Да, сам еще даже не особо привык». Они направились к знакомой Лотару таверне. Хозяйка встретила их с улыбкой. «Рада видеть вас снова. И кто эта милая девушка? Моя спутница на некоторое время. У вас найдется еще кровать в комнату или нужно снять другую? Есть двухместная комната с одной кроватью побольше или двумя обычными». Мия после этих слов слегка покраснела, а ушки предательски задергались. «Пожалуй, нам с двумя кроватями. А если что, их и сдвинуть можно». После того, как они разместили свои вещи, Алатар предложил: «Давай немного отдохнем, а затем я покажу тебе окрестности». «С удовольствием». Спустившись в общий зал, они заказали обед и обсудили планы. «Завтра я собираюсь посетить гильдию авантюристов и узнать о новых заданиях», — сказал Ал. «Возможно, тебе будет интересно посмотреть город или начать поиск возможностей для себя. Я хотела бы присоединиться к тебе, если можно». «Конечно, вместе будет веселее». После обеда они отправились на небольшую прогулку по городу. Алатар показал Мии главную площадь, здание гильдии авантюристов, а также они нашли неплохой парк. «Здесь действительно удивительно», — поделилась она. «Спасибо, что показал мне все это». «Ни за что, это только малая часть того, что можно увидеть». К вечеру они вернулись в таверну, усталые, но довольные. «Спасибо за сегодняшний день. Я очень рада, что встретила тебя. И я рад. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Лежа в своей комнате, Алатар размышлял о прошедшем дне. Он чувствовал, что сделал правильный выбор, взяв Мию под свое крыло. Впереди их ждали новые возможности и приключения. «Завтра будет новый день, и я готов встретить его с улыбкой». Глава 33. Утро в Элдории началось с мягких лучей солнца, пробивающихся сквозь ставни. Алатар проснулся в своей комнате. Рядом слышалось тихое дыхание Мии, спящей на соседней кровати. Они сняли комнату с двумя кроватями, но пространство все равно было тесным, и присутствие девушки чувствовалось особенно остро. Ал тихо поднялся, стараясь не разбудить ее. Окинув взглядом комнату, он заметил, как пушистые кошачьи ушки Мии слегка подрагивают во сне. Город уже начинал просыпаться. Торговцы раскладывали свои товары, уличные артисты готовились к выступлениям, а первые посетители таверны заходили в общий зал. Вернувшись в комнату, Ал увидел, что Мия уже проснулась и сидит на кровати, потягиваясь. «Доброе утро», — сказала она, улыбаясь. «Доброе утро, Мия. Как спалось?» «Прекрасно. Я так рада, что мы здесь. Столько всего интересного вокруг. Да, город полон удивительных вещей. Сегодня у меня запланировано посетить гильдию авантюристов и взять задание. Хочу немного заработать». «Понимаю. Я тоже собиралась найти себе занятие. Поищу какие-нибудь лавки, может, где-то получится устроиться». «Отличная идея. Если хочешь, можем встретиться здесь вечером и поделиться впечатлениями». «Договорились». Они вместе спустились в общий зал, где хозяйка уже накрыла завтрак. Теплый аромат свежего хлеба и жареных яиц наполнял помещение. «Доброе утро», — приветствовала их хозяйка. «Сегодня у нас особый завтрак. Попробуйте мой фирменный пирог с мясом». «Спасибо, с удовольствием». Во время завтрака они обсудили планы на день. Мия была полна энтузиазма и с нетерпением ждала похода по лавкам. «Я надеюсь, что хоть где-то меня возьмут ученицей. Уверен, у тебя все получится». Мия смутилась и слегка покраснела. «Спасибо за поддержку». Закончив завтрак, они попрощались и разошлись по своим делам. Алатар направился к гильдии авантюристов. По пути он заметил, что город был особенно оживленным. Повсюду шла подготовка к какому-то празднику. Точно, скоро же будет ярмарка. Даже из головы вылетело. Войдя в здание гильдии, Ал почувствовал знакомую атмосферу. Шумные разговоры, звон оружия, запахи кожи и металла. Подойдя к доске объявлений, он начал изучать доступные задания. Его внимание привлекло задание. Требуются авантюристы для охоты на диких кабанов в лесах к северу от города. Вознаграждение. 1 серебряная монета за каждую тушу. Дополнительное вознаграждение за устранение особо крупных особей. Отлично, это то, что нужно. Простое задание, и можно заработать немного денег, и заодно подкачаться, а то после эволюции считай и качался вообще, а это не дело. С другой стороны, хорошо, что за разумных опыт не дают, а то даже и не знаю. Он подошел к стойке регистрации, где сидела знакомая ему девушка. «Доброе утро, Алатар!» – приветствовала она. «Нашел что-нибудь интересное? Доброе утро!» «Да, хочу взять задание по охоте на кабанов. К кому мне обратиться?» «Это задание курирует гном Дрикс. Он сейчас должен быть в зале. Вон тот мужчина в зеленом плаще». Ал поблагодарил ее и направился в указанному гному. «Здравствуйте, вы Дрикс? Я хотел бы принять участие в охоте на кабанов. Имя? Дрикс. Раса? Гном. Уровень? 0». Охотник обернулся. Это был мужчина средних лет с темными волосами и проницательными серыми глазами. «Да, это я. Ты хочешь помочь с проблемой кабанов?» «Да. Есть что-то, что нужно знать? Какие-нибудь детали?» «В лесах к северу от города расплодились дикие кабаны. Они разрушают посевы и нападают на путников. Нам нужно уменьшить их численность. Платим 1 серебряную монету за каждую тушу. Если найдешь и убьешь большого кабана, вожака стаи, получишь дополнительное вознаграждение. Ну и да, сами туши само собой тащить не нужно, достаточно клыка». «Понял, я готов приступить». «Отлично, будь осторожен, эти твари могут быть очень опасны, особенно когда нападают стаи». «Спасибо за предупреждение». Получив необходимые бумаги, Алатар покинул гильдию и направился к северным воротам города. По пути он закупил дополнительные стрелы и проверил свое снаряжение. Лес к северу от Элдории был по-дикому густым и таинственным. Высокие деревья с плотными кронами создавали прохладу, а солнечные лучи пробивались сквозь листву, образуя причудливые узоры на земле. Ал двигался осторожно, стараясь не создавать шума. Он внимательно прислушивался к звукам леса, пытаясь уловить признаки присутствия кабанов. Спустя некоторое время он заметил следы на земле. Глубокие отпечатки копыт и разрытая земля. Видать, дичь совсем недавно была здесь. Продвигаясь по следам, Ал вскоре услышал характерное хрюканье и шорох в кустах. Забравшись на небольшую возвышенность, он увидел небольшое стадо кабанов, пасущихся на поляне. Итак, их 5. Нужно действовать осторожно. Он достал лук и наложил стрелу. Прицелившись в ближайшего кабана, он задержал дыхание и выпустил стрелу. Стрела со свистом пронзила воздух и попала кабану прямо в бок. Нанесен урон. 120 ед. Дикий кабан. Уровень. 7. Жизнь. 200-320. Кабан-вожак. Уровень. 10. Жизнь. 600-600. Кабан взревел от боли и, обнаружив источник атаки, бросился в сторону Ала. Остальные кабаны тоже заметили опасность и начали приближаться. Ал быстро выпустил вторую стрелу, целясь в того же кабана. Нанесен урон. 130 ед. Кабан упал. Остальные 4 кабана разделились. Двое бросились прямо на него, а двое начали обходить с флангов. А они умнее, чем кажутся. Ну ничего, будет мне кабанятинка. Он убрал лук и выхватил меч. Когда первый кабан бросился на него, Ал уклонился в сторону и нанес удар сверху вниз. Нанесен урон. 150 ед. Кабан пошатнулся, но не остановился. Второй кабан атаковал сбоку. Ал успел вовремя заметить это и отскочил назад, избежав удара. Он решил использовать умение контрудар. Когда кабан снова бросился на него, Ал парировал атаку и нанес мощный ответный удар. Нанесен критический урон. 200 ед. Оставшиеся 2 кабана продолжали наступать. Ал почувствовал прилив адреналина. Он быстро оценил ситуацию и решил использовать энергетическую стрелу. Сконцентрировавшись, он сформировал стрелу из маны и выпустил ее в ближайшего кабана. Нанесен урон. 180 ед. Кабан получил серьезное ранение, но все еще был на ногах. Последний кабан, самый крупный из всех, взревел и бросился на Алла с удвоенной яростью. Пришло время и вожаком заняться. Ал приготовился к атаке и довольно ловко попал кабану в глаз и, как обычно, неожиданно сработал смертельный удар. Нанесен критический урон. 250 ед. Оставшийся раненый кабан попытался бежать, но Ал не собирался его отпускать. Он быстро догнал его и нанес завершающий удар. Нанесен урон 140 йет. Все кабаны были повержены. Ну вот и славненько, это было даже как-то слишком легко. После эволюции стало намного легче двигаться. Явно качественные изменения. А ведь если была один я, то будет и вторая БРР. Ладушки собираем, дроп и двигаем дальше. Он подошел к телам кабанов и начал собирать их туши. Клыки были крупными и острыми, особенно у вожака стаи. Получено. Туша кабана, 4 шате. Туша кабана вожака, 1 шате. Такс, теперь применим быструю разделку и получаем. Получено. Шкура кабана хорошая, 2 шате. Шкура кабана отличная, 2 шате. Шкура кабана вожака, отличная, 1 шате. Клык кабана, 4 шате. Клык кабана вожака, 1 шате. Мясо кабана, 50 йет кг. Снятие шкур плюс 1. А неплохо так, мясо так вообще отвалили, будь здоров. Видел как раз какую-то мясную лавку, может там купит. И до левела путь сократил, тоже хорошо. Убирая клыки в сумку, он заметил, что солнце уже клонилось к закату. Решив не задерживаться в лесу на ночь, Алатар направился в сторону города. По дороге он обратил внимание на необычное свечение между деревьями. Любопытство взяло верх, и он решил проверить источник света. Продвигаясь осторожно, Ал вскоре обнаружил нечто, что заставило его сердце биться быстрее. Перед ним был небольшой портал, парящий над землей. Он излучал мягкое голубоватое сияние, а его поверхность мерцала, словно вода. Еще один портал, куда ведет этот? Вход в системное подземелье. Рекомендуемый уровень для прохождения 15. Целостность подземелья 90%. Внимание! При снижении целостности до 0% все обитающие в нем существа будут выпущены в реальный мир. Желаете войти? Да нет. Он подошел ближе, но не стал входить. Внутреннее чувство подсказывало ему, что сейчас не время для таких приключений. Не, сейчас точно не полезу, надо стрел докупить, может зелье в каких еще в городе найду, по-любому ж есть какой-то алхимик, а вот потом можно и попробовать. Оглядевшись, Ал запомнил местоположение портала, отметив его на своей карте. Вернувшись на дорогу, Алатар ускорил шаг. Ночь уже спускалась на лес, и звуки ночных обитателей начинали заполнять воздух. Спустя некоторое время он достиг городских ворот. Стражники узнали его и пропустили без лишних вопросов. «Поздновато возвращаешься», — заметил один из них. «Задержался в лесу по делу. Все в порядке. Главное, будь осторожен. Ночью лучше не бродить по окрестностям». «Учту, спасибо». В таверне было оживленно. Посетители наслаждались ужином, звучала живая музыка. Хозяйка, заметив Алатара, приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать. Ужинать будете?» «С удовольствием». Алла глядел в зал и увидел Мию, сидящую за столом у окна. Она заметила его и замахала рукой. «Привет. Как прошел твой день?» «Было замечательно. Я нашла мастерскую, где меня согласились взять ученицей. Мастер Юлианна оказалась очень добрая и сказала, что у меня есть потенциал. Это отличные новости. Поздравляю. А у тебя как дела? Ты выглядишь немного усталым». «Да, было насыщенно. Выполнил задание по охоте на кабанов. А во, это, наверное, было непросто. Были моменты, но все прошло успешно. Хозяйка принесла им ужин. Тушеное мясо с овощами и свежий хлеб. Приятного аппетита», — пожелала она. Во время еды они обменялись подробностями прошедшего дня. Мия с воодушевлением рассказывала о том, как училась основам ткачества, какие узоры ей показали. «Я никогда не думала, что это так увлекательно», — поделилась она. «Завтра мне покажут, как работать с красителями. Рад, что ты нашла свое призвание». После ужина они решили немного прогуляться по ночному городу. Улицы были освещены фонарями, создавая уютную атмосферу. «Город ночью такой красивый», — заметила Мия, глядя на звезды. «Да, есть в этом особая магия». Они прошлись к площади с фонтаном, слушая тихий шум воды. Мия казалась счастливой и расслабленной. «Знаешь, я так благодарна тебе за все, что ты для меня сделал», — сказала она, остановившись и посмотрев ему в глаза. «Не стоит благодарности. Я рад, что у тебя все хорошо. Ты всегда такой заботливый». Алатар почувствовал легкое смущение, но улыбнулся в ответ. «Просто стараюсь быть хорошим другом». Они вернулись в таверну и поднялись в свою комнату. «Спокойной ночи, Ал», — тихо сказала Мия, укладываясь в постель. «Спокойной ночи, Мия». Через некоторое время Мия стала подползать поближе, ее хвост аккуратно задел его ногу, а рука мягко скользнула по его груди. Ее дыхание стало слышнее, теплее. Аллатар почувствовал, как ее коготки осторожно касаются его кожи. Это прикосновение было одновременно нежным и дразнящим. Ее уши слегка подрагивали, как и хвост, выказывая волнение. Мия осторожно приблизилась, и их губы встретились в мягком, но насыщенном поцелуе. Аллатар сначала замер, но затем поддался чувству, ощущая ее тепло и мягкость. Поцелуй стал глубже, более страстным, ее коготки нежно провели по его коже. Он обнял ее, чувствуя, как ее тело прижалось ближе, ее хвост обвился вокруг его ноги, как будто она не хотела его отпускать. «Ты уверена?» – прошептал он между поцелуями, его дыхание стало сбивчивым, а сердце билось все чаще. Мия ответила тихим, но твердым «да», снова притягивая его к себе. Ее мурлыканье усилилось, когда они продолжили их страстный поцелуй. Ее движения стали более уверенными, а прикосновения – смелее. Одежда стала ненужной преградой, которую они быстро убрали. Когти Мии мягко царапали его кожу, придавая всему происходящему особую остроту. Аллатар был нежным, его прикосновения были полны заботы. Он проводил руками по ее спине, ощущая ее грациозное и сильное тело. Хвост Мии обвивался вокруг его ноги, словно подчеркивая их близость. Она расслаблялась в его объятиях, позволяя ему вести, но ее тихое мурлыканье не утихало, придавая моменту удивительную интимность. Их тела слились воедино, и все происходило с удивительной синхронностью, как будто они оба знали, что этот момент неизбежен. Их дыхания смешивались, каждый их вздох и прикосновение были полны страсти. Тишина ночи нарушалась лишь звуками их тел, движения и тихого мурлыканья Мии. Она сжала его руку в тот момент, когда волна удовольствия накрыла ее. Аллатар почувствовал, как ее тело сжалось в его объятиях, и она тихо замурлыкала, когда наступил кульминационный момент. Ее хвост плотно обвился вокруг его бедра, а коготки оставили легкие царапины на его спине. Когда их дыхание выровнялись и страсти утихли, Аллатар осторожно обнял ее, чувствуя тепло ее тела. Мия прижалась к нему, ее хвост мягко обвивался вокруг его ноги, ее уши слегка подрагивали, пока она успокаивалась. «Еще раз спокойной ночи, Ал», тихо промурлыкала она, закрывая глаза и слегка улыбнувшись. «Спокойной ночи, Мия», — ответил он, ласково гладя ее по голове и нежно проводя рукой по ее ушам. На следующий день Аллатар решил отправиться в гильдию, чтобы отчитаться о выполненном задании. Мия отправилась в мастерскую продолжать обучение. В гильдии было оживленно, как всегда. Подойдя к стойке, он увидел Григора. «А, Аллатар, как прошла охота?» «Успешно. Вот клыки, как доказательство». Он выложил на стол 5 клыков кабанов и 1 крупный клык вожака. Дрикс внимательно осмотрел трофей. «Отличная работа. Ты даже добыл клык вожака. Это заслуживает дополнительного вознаграждения». Он передал Аллатару мешочек с монетами. «Получено. Медная монета – 350 шате. Серебряная монета – 2 шате. Спасибо. Если будешь заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, обращайся. У нас всегда есть работа для таких талантливых авантюристов. Обязательно». Покинув гильдию, Аллатар решил заглянуть в оружейную лавку. Его меч уже начал показывать признаки износа после множества боев. В лавке его встретил кузнец, крепкий мужчина с густой бородой и мощными руками. «Добрый день, чем могу помочь? Мне бы меч подремонтировать, а то что-то он выглядит не очень». «Конечно, давайте посмотрим, что там у вас». Аллатар протянул ему оружие, но его внимание привлек меч с тонким лезвием, украшенным гравировкой, и вот очень сильно захотелось его купить. «А сколько стоит вот этот меч?» «Он не слишком хорошего качества, если честно, мне принесли его лет 5 назад, я, конечно, подрихтовал немного, но система упорно твердила другую информацию. Лунный клинок, класс, эпический, урон 170, 315. Прочность 1000-1000. Эффекты. Лунное сияние. В темное время суток меч излучает мягкий свет, освещая путь владельцу. Лунное напыление с вероятностью 15% наносит дополнительный магический урон светом. Регенерация маны увеличивает восстановление маны на 5% при использовании меча. Резонанс с магией усиливает эффективность магических умений на 10%. Описание. Этот легендарный меч был создан древними эльфийскими мастерами, использующими силу лунного света. Говорят, что клинок способен разрубить даже самые темные заклинания и защитить своего владельца от скрытых угроз. Отдам его тебе за золотой, за ремонт твоего 30 серебра. Хорошо, пожалуй, возьму его, как раз на замену будет. У Хаха да этот меч нереально крут, да я с ним вообще не убивашкой буду. Он расплатился и вышел из лавки с новым мечом, чувствуя себя уверенно. Теперь осталось закупиться алхимией и можно двигать в данжик. Вернувшись в таверну, он встретил Мию, которая сияла от радости. «Ал, у меня для тебя сюрприз. Что случилось? Я сделала для тебя небольшой подарок». Она протянула ему небольшой браслетик, сделанный из тонких нитей и украшенный камнем. «Это оберег на удачу. Мастер Юлианна помогла мне его создать. Получено. Оберег Ми. Эффект. Увеличивает шанс критического удара на 2%. Описание. Посредственная работа начинающего неумехи, но иногда и такое может спасти жизнь. Интересно, кто придумывает все эти описания. Хех, спасибо большое, Ме. Это очень ценный подарок. Я надеюсь, он поможет тебе в твоих приключениях. Обязательно поможет». Вечером они ужинали вместе, обсуждая планы на будущее. «Я думаю снова отправиться в лес завтра. Опять охотиться на кабанов? Не совсем. Нашел там интересное место, хочу его исследовать». Мия выглядела немного обеспокоенной. «Будь осторожен, хорошо, обещаю. А ты как, продолжаешь обучение?» «Да, мне очень нравится. Завтра мы будем учиться создавать сложные узоры. Рад за тебя». Ночь прошла спокойно. Утром Алатар собрал необходимые припасы, по пути зашел в лавку алхимика, дорогу к которой благодушно подсказала хозяйка таверну, и вот, закупившись всем необходимым, отправился в лес. На этот раз он был лучше подготовлен. Новый меч, дополнительные зелья исцеления, да и навыки были уже как лучше. Достигнув места, где находился портал, он остановился. Время узнать, что скрывается по ту сторону. Он сделал глубокий вдох и шагнул в портал. Глава 34. Алатар стоял перед светящимся голубым порталом. Его сердце билось в груди, будто предчувствуя скорые испытания. Сделав глубокий вдох, он шагнул в портал. Темнота окружила его, как только он оказался по ту сторону. Лунный клинок мягко светился, разрезая густую тьму. Подземелье, казалось, было пропитано самой тьмой, и каждый шаг заставлял Алатара чувствовать давление этой силы. Он сделал шаг вперед, осторожно двигаясь по коридору. Из глубины темноты донесся первый шорох. Его глаза привыкли к слабому свету клинка, и вскоре он увидел движущиеся фигуры, сотканные из чистой тьмы. Младшая тень, уровень 12, жизнь 600-600, статус обычный. Младшая тень скользила вдоль стен, как будто пыталась скрыться в каждом углу. Она приближалась быстро, ее бесформенное тело, казалось, состояло из плотного дыма. Алатар моментально активировал умение прицельный выстрел и энергетическая стрела. Прицельный выстрел, энергетическая стрела. Стрела взвыла в воздухе и с громким свистом пронзила тень. Критический урон. 250 ед. Тень издала тихий вой и на мгновение потеряла свою форму, но все же продолжала наступать. Алатар вытащил меч и рванул вперед. Его меч ярко светился, разрезая мрак. Тень сделала попытку атаковать, но он парировал удар и контратаковал с помощью контрудара. Нанесен урон. 180 ед. Тень пошатнулась и попыталась скрыться в тени стены, но было уже слишком поздно. Алатар бросился вперед и нанес последний удар клинком. Младшая тень убита. Получен опыт. 144 ед. Алатар сделал несколько глубоких вдохов. «Это только начало», — подумал он, осматриваясь по сторонам. Пару минут спустя он встретился с более сложным противником. Тень, более массивная и плотная, двигалась с уверенностью и силой. Это был один из стражей подземелья. Тень-страж. Уровень. 14. Жизнь. 1200-1200. Статус. Элитный. Страж был почти вдвое больше предыдущих теней и двигался с особой точностью, излучая магическое давление. Его темная масса переливалась магической энергией. «Придется попотеть», – прошептал Ал. Он снова активировал энергетическую стрелу, на этот раз концентрируя больше маны. Стрела вылетела из лука и направилась прямо в грудь тени стража. Нанесен урон. 300 ед. Тень взвыла, но не отступила. Напротив, ее движения стали быстрее, и она бросилась на Алатара. Он успел вовремя уклониться, но страж задел его плечо. Получен урон. 90 ед. Алатар на миг пошатнулся, но быстро собрался с силами. Он резко бросился вперед с лунным клинком в руке. Получаясь, сука. Критический урон. 350 ед. Клинок с легкостью разрезал тело тени, заставив его исказиться и начать разрушаться. Тень взвизгнула, прежде чем раствориться в воздухе. Тень-страж убит. Получен опыт. 576 ед. Алатар тяжело дышал. Вот это уже было посерьезнее, Я аж воспылал. Спустя еще какое-то время, когда Ал углубился в подземелье, на его пути появились новые враги. Эти существа, казалось, управляли тьмой, направляя ее в его сторону. Тень мастер. Уровень 16. Жизнь 2400-2400. Статус редкий. Мастер тени явно был сильнее и умнее предыдущих противников. Его тело было обернуто в темные вихри магии, и он двигался с ловкостью и точностью. Ал решил не медлить и первым атаковал. Он натянул лук и выпустил очередную энергетическую стрелу. Нанесен урон 320 ед, но мастер тени увернулся от части урона, поглощая тьму вокруг. Алатар почувствовал, как воздух вокруг стал тяжелее. Бля, успел выругаться он, когда тень рванула на него. Мастер создал магические линии тьмы и бросил их в Алатара. Он успел уклониться, но одна из атак настигла его, обжигая его тело. Получен урон 150 ед. Ал быстро контратаковал. Тень снова попытался нанести удар, но Ал был готов. Он использовал контрудар, чтобы отразить магическую атаку, и нанес ответный удар. Нанесен урон 400 ед. Тень взвыла, ее магия начала ослабевать. Алатар увидел, что настал подходящий момент для завершающего удара. Он бросился вперед и нанес последний удар лунным клинком. Критический урон 500 ед. Тень рухнула на землю, ее тело начало рассеиваться, как дым. Алатар вытер пот со лба. Тень мастер убит. Получен опыт 864 ед. Через некоторое время Алатар решил сделать привал. Он нашел безопасное место и сел, восстанавливая силы. Подземелье оказалось гораздо более сложным, чем он ожидал. Каждый бой требовал полной концентрации, и ему предстояло еще много сражений впереди. Сев на землю, он открыл инвентарь и выпил зелье здоровья. Через несколько минут он снова был готов к бою. Алатар поднялся, чувствуя, как силы постепенно возвращаются. После короткого привала его разум был снова ясным, а тело – готовым к новым вызовам. Коридоры подземелья становились все темнее и узкими, и тишина прерывалась только его шагами и редкими шорохами тьмы. Еще пара шагов вперед, и снова эти твари вылезут, черт бы их побрал, пробормотал он, сжимая свой клинок в руке. Вскоре перед ним появилось еще одно открытое пространство, просторный зал с колоннами, уходящими в темноту под потолок. И тут тьма начала сгущаться в центре зала, формируясь в нового врага. Тень командир, уровень 18, жизнь 3500-3500, статус элитный. Командир был огромен, его форма была более отчетливой, чем у предыдущих теней, а в центре его груди светился темный кристалл, словно сердце, которое управляло всей его тьмой. Он медленно поднялся, и тьма закружилась вокруг него вихрем, готовясь к атаке. Алатар знал, что это будет непростой бой. Командир был гораздо сильнее и опаснее остальных теней, но лунный клинок, как будто реагируя на присутствие тьмы, ярко засветился, готовясь к предстоящему сражению. «Ну что ж, посмотрим, кто кого», – прошептал Ал и активировал энергетическую стрелу. Он натянул тетиву лука, и магическая стрела, сотканная из маны, устремилась прямо в грудь тени командира. Нанесен урон 350 ед. Командир откинулся назад, но его магия тьмы быстро поглотила часть урона. В ответ он поднял руку, и из его ладони вырвалась волна темной энергии, направленная прямо на Алатара. Ал успел уклониться, но удар пришелся по его ноге. Получен урон 180 ед. Он на миг зашипел от боли, но не дал себя застать врасплох. Ал переключился на ближний бой. Командир начал медленно приближаться, его огромные темные руки были готовы раздавить Алатара. Ал знал, что ему нужно действовать быстро и точно. Он сделал выпад вперед и направил меч прямо в кристалл, сверкающий в груди командира. Критический урон 500 ед. Командир теней зашатался, но не упал. Тьма вокруг него закрутилась еще сильнее, и он выпустил из себя волну разрушительной магии. Получен урон 250 ед. Ал отлетел на несколько шагов назад, пытаясь восстановить дыхание, но боль от удара сковала его тело. «Черт, слишком сильный», — промелькнула мысль в его голове, но он не собирался сдаваться. Поднявшись на ноги, Алатар снова атаковал. Он использовал прицельный выстрел и выпустил очередную энергетическую стрелу прямо в кристалл командира. Критический урон 400 ед. Командир вновь взревел, и его движения стали более замедленными. Алатар почувствовал, что тот вот-вот рухнет. Он не медлил и, собрав всю свою волю, рванул к противнику. Алатар нанес последний удар, пробив кристалл в его груди. Критический урон 600 ед. Командир замер, его тело начало распадаться на мелкие частицы тьмы. Вскоре от него осталась лишь пыль, которая медленно оседала на пол зала. Тень командира убит. Получен опыт. 1472 ед. Алатар тяжело дышал, сжимая рукоять лунного клинка. Он осмотрел зал, чтобы убедиться, что врагов больше нет, и только после этого позволил себе упасть на одно колено, восстанавливая силы. «Черт, это было тяжело», — сказал он, глядя на рассыпающиеся останки командира. Ал решил сделать еще один привал. Он нашел укромное место в тени колонны, открыл инвентарь и выпил зелье восстановления маны и здоровья. Тьма в подземелье становилась все гуще, и напряжение не спадало. Перед следующим шагом следовало тщательно подготовиться. «Осталось немного, нужно продержаться», — подумал он, чувствуя, как силы возвращаются. Алатар встал с места отдыха, чувствуя, как мана и здоровье постепенно восстанавливаются после тяжелого боя с тенью командиром. С каждым шагом он все сильнее ощущал давление подземелья, словно сама тьма сопротивлялась его присутствию. Его мысли были сосредоточены на одном — как пройти дальше и не позволить теням загнать себя в угол. Коридор, ведущий из зала, был узким, и Алатар чувствовал, что что-то идет не так. Воздух стал холоднее, и он начал различать едва слышный шепот, исходящий из темных углов коридора. Как только он сделал несколько шагов, перед ним начали появляться новые враги, материализующиеся из тени на полу. Младшие тени, уровень 12, жизнь 700-700, статус обычный. Трое теней одновременно шагнули вперед, напоминая рой тьмы, стремящийся поглотить его. Они двигались быстро, почти невидимо, но Элатар уже был готов к их атакам. «Время закончить с вами побыстрее, Кавабанга!» Он выпустил стрелу, которая засветилась магической энергией, и пронзила первую тень, словно нож в масло. Критический урон. 250 йет. Нанесен урон. 250 йет. Тень замерла на мгновение, затем рассыпалась в пыль. Остальные двое тут же кинулись на него, атакуя с разных сторон. Один из теней бросился на него справа, пытаясь обрушить темную магию на его тело. Получен урон. 120 йет. Ал, уклонившись от одной атаки, заметил, как вторая тень пыталась ударить его сбоку. В ответ он использовал контрудар, отразив атаку, и нанес ответный удар. Критический урон. 300 йет. Тень затряслась и рассыпалась, словно ветер развеял ее сущность. Оставшаяся тень отступила, но Элатар не собирался давать ей шанс. Он выпустил энергетическую стрелу, пробив ее насквозь. Нанесен урон. 150 йет. Тень исчезла так же быстро, как и появилась, не оставив после себя ничего, кроме пустоты. Получено опыта. 96 йет. Получено опыта. 96 йет. Получено опыта. 96 йет. Слишком легко. Но это точно не все, пробормотал Алатар, оглядываясь по сторонам. Он продолжил двигаться вперед по коридору, стараясь быть настороже. По мере продвижения он начал замечать на стенах символы, напоминающие древние руны, которые светились слабым синим светом. Что это за место? Внезапно стена перед ним начала двигаться, и огромный проход открылся в зал, который выглядел гораздо величественнее предыдущих. В центре зала висел огромный кристалл, освещающий все пространство. Но Элатар почувствовал, что за этим светом скрывается нечто гораздо более опасное. Как только он сделал шаг в зал, тени начали скапливаться в центре, превращаясь в огромного, более жуткого противника. Тень мастер, уровень 20, жизнь 5000-5000, статус босс. Вот оно, настоящее испытание. Тень взревела, и ее тело окутал темный вихрь, который начал стремительно расширяться, заполняя собой весь зал. Ее удары были сильнее и быстрее, чем у всех остальных противников до этого момента. Алатар уклонился от первой волны атак, выпуская энергетическую стрелу прямо в тело тени. Нанесен урон 300 йет. Однако тень не дрогнула, лишь зарычала и снова атаковала его, на этот раз двумя мощными ударами темной магии. Получен урон 200 йет. Получен урон 150 йет. Алатар пошатнулся, чувствуя, как темнота будто бы сковала его движение. «Черт, нужно что-то придумать», — с досадой подумал он, пытаясь восстановить равновесие. Не давая тени больше шансов, Ал направил свой клинок прямо в тело противника. Клинок ярко засветился, а тень вздрогнула от силы удара. Критический урон — 600 йет. Тем не менее, тень продолжала наступать. Ал быстро уклонился и перешел к тактике постоянно двигаться и атаковать на расстоянии. Он выпустил еще одну энергетическую стрелу, которая попала прямо в центр темного вихря. Нанесен урон 350 йен, но тень не отступала. Она сосредоточила всю свою темную силу, чтобы ударить его одной мощной волной. Получен урон 300 йен. Он зашипел от боли, но стоял на ногах. Тень мастер потеряла часть своей силы, и Аллатар знал, что это его шанс. Он натянул тетиву лука, вложив всю оставшуюся ману в последний выстрел. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела. Стрела, сверкая магическим светом, устремилась прямо в ядро тени мастера. В тот момент, когда стрела достигла цели, зал осветился ярчайшим светом. Критический урон. 900 йен. Тень взревела от боли, ее тело начало разрушаться, а кристалл в центре ее сущности треснул и рассыпался. Тень мастер убит. Получен опыт. 3200 йен. Аллатар упал на одно колено, тяжело дыша, наблюдая, как тело тени медленно исчезает. Тьма вокруг начала рассеиваться, и он почувствовал, как напряжение в воздухе ослабло. «Фух, бля, я сделал это!» – прошептал он, не веря, что сражение окончено. Тихий шепот, который сопровождал его с самого начала подземелья, исчез, и зал наполнился тишиной. Аллатар еще некоторое время сидел на колене, восстанавливая силы. Аллатар, едва отдышавшись, снова обратил внимание на парящий в центре зала объект. Кристалл, окруженный остатками теневой энергии, его поверхность мерцала, а темные потоки энергии струились вокруг, словно живые. Это был не просто артефакт, это было что-то большее. «Что ж, посмотрим, что ты такое», – пробормотал Аллатар, приближаясь к кристаллу. Когда его рука коснулась кристалла, потоки теневой энергии мгновенно перетекли в его тело, но вместо того, чтобы причинить вред, энергия начала струиться к лунному клинку, словно магический поток нашел свою цель. Аллатар почувствовал, как его меч начал вибрировать, поглощая тьму, заключенную в кристалле. Получено. Кристалл теневой энергии. Кристалл теневой энергии интегрирован с лунным клинком. Лунный клинок улучшен. Новая энергия окутала меч, и система быстро выдала описание его обновленных свойств. Лунный клинок. Урон. 200-350. Прочность. 1000-1000. Эффекты. Лунное сияние. В темное время суток меч излучает мягкий свет, освещая путь владельцу. Лунное напыление с вероятностью 20% наносит дополнительный магический урон светом. Регенерация маны увеличивает восстановление маны на 10%. Резонанс с магией усиливает эффективность магических умений на 15%. Теневая связь позволяет владельцу спрятать клинок в тени и вызывать его по желанию. Опыт 10 тысяч йен. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Теневой кристалл, слившись с клинком, исчез, оставив после себя мощное ощущение силы. Аллатар ощутил прилив маны и энергии, как будто к нему вернулись все силы. «Черт, это было мощно!» – пробормотал он, оглядывая меч, который теперь словно излучал темное, но мягкое сияние. Удовлетворенный результатами, Аллатар направился к выходу. Свет в конце туннеля манил его обратно в мир, и он шагнул через портал, который вернул его назад. Путь до города был спокойным, никаких внезапных нападений или ловушек. Аллатар двигался с осторожностью, но внутреннее спокойствие нарастало по мере приближения к городским стенам. Солнце уже клонилось к закату, когда он дошел до ворот. Стражники, увидев его, лишь кивнули, узнавая его. Проходя мимо них, Аллатар на мгновение замер, чувствуя, как усталость дает о себе знать. Таверна встретила его привычным теплом и звуками веселья. Алла глядел зал. Музыка, смех, звуки кувшинов и тарелок. Хозяйка, заметив его, кивнула в знак приветствия, но Ал не остановился у барной стойки. Он направился прямо к своей комнате. На лестнице его поджидала Мия, которая тут же подскочила к нему. «Ал, как прошло? Ты выглядишь уставшим. Не спрашивай. Все нормально, просто хочу отдохнуть. Тогда давай отдохнем», — мурлыкнула она, следуя за ним в комнату. Войдя в свою комнату, Аллатар снял с себя доспехи и тяжело сел на кровать. Мия сидела рядом, внимательно наблюдая за ним, но не вмешивалась. Он знал, что завтра снова будет новый день и новые задания, но сейчас ему нужно было только одно – хороший отдых. Пора проверить, что изменилось. Статус имя. Аллатар раса. Человек уровень. 15-5604-10500. Жизнь. 1375-1375 мана. 1750-1750 сила. 25 ловкость. 25 телосложение. 25 интеллект, 25 удача, 1 свободные очки характеристик, 11 навыки, владение рубящим оружием, 2 владение холодным оружием, 8 стрельба из лука, ур, 6 лесоруб, 2 снятие шкур, 3 умения, контрудар смертельный удар прицельный выстрел энергетическая стрела ур, 6 благословение хранителя теневая связь, профессии, скорник кулинария. Достижение. Узревший великую пройдена один я эволюция и магическое ядро высшей ступени. Теперь можно и отдохнуть. Подумала Лотар, падая на кровать и мгновенно погружаясь в сон. Интерлюдия. Тем временем в землях зергов на очередном собрании высшего командования царила тишина. Большой зал, выполненный из темного камня, был освещен магическими кристаллами, которые тускло мерцали на стенах. Гравировки на полу и стенах представляли собой символы древней магии, известные только в их мире. В центре находился массивный круглый стол, за которым сидели несколько фигур, их лица скрыты под масками. Один из них поднял руку, призывая к началу совещания. Место за столом занимали генералы зергов, лучшие стратеги и военачальники расы. Каждый из них носил на себе ауру могущества, за их спинами стояли победы в бесчисленных битвах. Доклад прервал молчание Таргатан. Его голос звучал глухо под маской, как отдаленный гул приближающейся грозы. Слово взял один из подчиненных Заралинды. Его темные глаза сверкали в свете магических кристаллов. Он начал говорить, но чувствовалось, что его волнение с каждым словом усиливается. «Господа, у меня новости с полей, но боюсь, они не настолько важные, как мы надеялись. Говори, даже мелкие детали могут изменить ход событий», — проговорил Скоргрим, скрестив руки на груди и слегка наклонившись вперед. Разведчик кивнул и продолжил. «Мы продолжаем наблюдать за местностью, которую вы обозначили для разведки. Наши агенты в лесах близ деревень регулярно сообщают о передвижениях местных групп, но ничего особенного не происходит. Человеческие поселения ведут свою обычную жизнь, армия не мобилизуется, и больших подготовок к войне мы не наблюдаем». В зале наступила пауза. Напряжение повисло в воздухе. Взгляды генералов были направлены на молодого разведчика, и каждый из них ожидал чего-то более значимого. «Это все», — подал голос Варакар, ударив кулаком по столу, отчего волна негодования прокатилась по залу. «Мы посылаем разведчиков для того, чтобы они докладывали о спокойствии, твои слова ничего не стоят. Подождите», — быстро вмешался разведчик, понимая, что он потерял внимание собравшихся. «Я хотел рассказать об одном инциденте, который произошел несколько дней назад. Один из моих подчиненных столкнулся с чем-то странным». Несколько генералов насторожились. Подчиненный разведчика продолжил, заметив их интерес. «Человек, странный человек, который сумел одолеть нашего волка». «Что, генерал?» который ранее выразил недовольство, резко наклонился вперед. «Обычный человек не может одолеть наших существ. Звери род нашим контролем обладают магическими способностями и значительно сильнее обычных. Вот в этом-то и заключается странность, господин. Этот человек, он не просто убил волка. Когда тот пал, энергия волка впиталась в него». Шок разлетелся по залу, словно удар грома. Обменявшись взглядами, генералы пытались понять, что это могло значить. Упоминание о том, что энергия могла быть поглощена, вызвало ощутимую тревогу и подозрение. «Ты в этом точно уверен?» – спросил Варакар. Его голос был холоден, как лед. «Такие вещи невозможно скрыть. Как ты объяснишь это явление?» Мой подчиненный не мог ошибиться. Глава разведки сильно нервничал, но продолжал стоять твердо. Он чувствовал связь с волком до самого его конца, и когда зверь пал, он ощутил, как энергия была поглощена этим человеком. Он утверждает, что ни один из других наблюдателей не смог бы почувствовать этот процесс, если бы не был напрямую связан с волком. Наступила тишина. Генералы явно были погружены в размышления. Этот инцидент выбивался из их привычных представлений о мире. Поглощение магической энергии противника. Это нарушало все известные законы магии. «Этот человек», — медленно произнес один из генералов, его голос был настороженным. «Кто он, где это произошло?» «Увы, мы не знаем его имени. Наши наблюдатели видели его в сопровождении другого человека, они вместе охотились в лесах почти в другой части империи. Однако наша слежка не раскрыла никаких других сведений о нем. Он не принадлежит к известным группировкам или армиям, это обычный странник. Это же как раз в тех местах, где не так давно был мощный выброс энергии, неспроста это. Обычный странник, который может впитывать магическую энергию, саркастически заметил Варакар. «Ничего не подозреваете? Этот человек явно представляет угрозу». «Вы правы», — сказал Таргатан, поднимаясь с места. Его фигура внушала страх и уважение. «Мы не можем позволить себе игнорировать такие вещи. Мы слишком долго наблюдали за этим миром и изучали его магию. Если кто-то из людей смог овладеть искусством поглощения энергии, это может привести к катастрофическим последствиям для нашего плана. Что вы предлагаете, командующий?» – осторожно спросила Марганесса. «Мы должны усилить наблюдение. Этот человек не должен оставаться без внимания. Отправьте дополнительные силы, следите за каждым его шагом, за его окружением. Мы должны узнать, какой силой он обладает, и на что он еще способен. Нам нужно действовать аккуратно», — вмешалась Зоралинда. «Если этот человек действительно способен поглощать энергию, то прямое столкновение с ним очень нежелательно». «Ты предлагаешь оставить его без наблюдения?» — сердито ответил Таргатан. «Нет, конечно же нет, Таргатанчик. Я говорю не о том, чтобы оставить его без слежки, о том, что нежелательно вступать с ним в бой. Нам нужно больше информации, как минимум следует изучить его возможности. И быть может, нам удастся найти способ нейтрализовать его, прежде чем он сможет нанести нам серьезный урон». Генералы переглянулись, обсуждая предложение командующего. Очевидно, что они были обеспокоены таким развитием событий. Этот человек действительно представлял угрозу их планам, и они не могли игнорировать это. «Если этот человек действительно представляет угрозу, нам придется действовать быстро. Не стоит ставить наш план под ненужную угрозу. Цель будет достигнута. Мы узнаем, кто этот человек, и сделаем все, чтобы нейтрализовать. Если потребуется, уничтожим его». «Уничтожить его – это самый очевидный и простой путь», – сказала Марганесса. «Но вы уверены, что это единственный выход? Если этот человек способен впитывать энергию, возможно, его можно использовать в наших интересах?» «Использовать?» Таргатан нахмурился, хотя его лицо оставалось скрытым под маской. «Что ты имеешь в виду? Если он обладает такой способностью, значит его потенциал не ограничен рамками. Мы должны изучить его силу более тщательно. Возможно, вместо того, чтобы уничтожать его, нам стоит попытаться склонить его на нашу сторону». Зал на мгновение замер. Мысль о том, чтобы пригласить этого человека в их ряды, казалась опасной, но вместе с тем интригующей. «Ты предлагаешь переманить его, и как ты себе это представляешь?» — произнес Скоргрим с долей сомнения в голосе. «Что, если он откажется? Или, что еще хуже, предаст нас в самый важный момент? Ты об этом то хоть подумала?» «Ну конечно подумала, не считай себя умнее других, ПФ. У нас есть средства, чтобы убедить его. У каждого человека есть слабости. Если он так силен, как мы предполагаем, это не значит, что у него их нет. Деньги, сила, власть или даже что-то более личное. Мы сможем предложить ему нечто, что заставит его перейти на нашу сторону». Таргатан задумался, его взгляд был прикован к центру стола, взвешивая все за и против. Подняв голову, он обратился ко всем собравшимся. «Если мы действительно сможем переманить его, это будет огромным преимуществом. И также это может стать ключевым звеном в нашем плане. Однако риски велики. Нам нужно быть уверенными в том, что он не предаст, и что его силы можно будет контролировать». «Согласно, Таргатанчик. Именно поэтому мы и должны начать с наблюдения. Изучим его слабости. Узнаем, что им движет. Если он окажется слишком опасен или неподатлив, мы всегда можем его уничтожить. Но если найдем способ привлечь его на нашу сторону, представьте, какое могущество мы получим. Зоралинда, у нас не так много времени и ресурсов на долгие эксперименты. Этот человек может оказаться настолько непредсказуемым, что приведет к еще большим проблемам, что выльется в провал всего, чего мы уже достигли. И все же, — вступил Таргатан, поднимая руку, — в этом предложении есть смысл. Мы будем действовать осторожно. Пока разведка выясняет его силы и слабости, мы подготовим план на случай, если его придется устранить. Но если появится шанс склонить его на нашу сторону, мы должны его использовать. Такой человек может изменить баланс сил в этом мире, и лучше, если он будет на нашей стороне. В зале вновь повисло напряжение. Было ясно, что мысль о попытке переманить человека с такой силой все еще вызывала сомнения среди генералов, но никто не стал открыто возражать. В конце концов, время покажет, какой путь окажется верным. Итак, план таков: продолжил старший. «Мы отправляем дополнительные силы. Они будут следить за каждым его шагом, выяснить все о его способностях и слабостях. Если же он будет представлять угрозу, тогда уничтожим его». Генералы молча кивнули, принимая план. «Однако», — добавил командующий, посмотрев на разведчика, «помни, что любая ошибка может стоить нам дорого. Не допускай прямого контакта, пока не будешь уверен в успехе». «Я все понимаю, господин». После того, как генералы завершили свое обсуждение, каждый из них был погружен в собственные мысли. Тишина, повисшая в зале, казалась непривычно долгой, несмотря на принятые решения. Планы зергов всегда были простыми и прямолинейными: уничтожение врага, завоевание территорий, подчинение других рас. Но сейчас ситуация требовала не только военной силы, но и дипломатии, и продуманного подхода. Таргатан задержался у карты, его пальцы медленно скользили по меткам, представляющим важные стратегические позиции их врагов. Хотя этот человек представлял угрозу, он также мог стать ценным союзником, если удастся направить его амбиции в нужное русло. Человеческая природа всегда была для зергов слабым местом их врагов, и они не раз использовали эту слабость.